22 января 1991 года. Дорогой Феликс, ну вот, уже поздней осенью добрался я до рукописи твоего покойного батюшки. Имеется в виду третья часть романа хроники «Горсть света», «Заклятие огнем и мраком», посвященное Великой Отечественной войне. Прочел с большим интересом, хотя, будь живой автор, он, вероятно, еще и перепахивал бы эти страницы, особенно в области языка. Тут переначитанность ему шибко мешала, так толкало его написать культурное слово. Особенно худые заголовки, в том числе и всего романа. Шибко манерно для мужчины и совсем не к месту действия на Ленинградском фронте. Какой уж тут свет, хоть всего горсть его. Но роман, судя даже по этому куску, совершенно открыт, достоверен и искренен, как может быть искренна только исповедь. Роман вполне пригоден, на мой взгляд, для печатания. В моих силах предложить его в Москву или Волгу, но ты написал, что его вроде печатают где-то. Рукопись пока остается у меня, напиши, что с ней делать. Как поохотиться в Забайкале? Какая охота в Москве, я знаю, едва живой домой приехал. Со съезда писателей. И теперь не скоро меня туда заманишь. Вышел первый том моего собрания сочинений в 6 томах. С выходом этого тома начинается подписка, и поскольку в республике ныне нашей продукции не дают тиражи, должна разойтись в России, поэтому можешь подписаться и всех охотников в тайге подписать. Если дома, напиши поскорее, а когда будешь в наших местах, кланяюсь, с прошедшим Рождеством Христовым и с наступающим крещением. У нас мороз и солнце, да еще беспрерывный ветер. Вроде на горе, а то за горами жутко. Воет по современной обстановке. Текст на открытке. 12.02.91. Дорогой Феликс, сегодня, 12 февраля, я отправил рукопись твоего отца в Москву и предварительно поговорил с Крупиным по телефону. Дай бог ходу роману. Сам я одолевал текучку и обслуживал свору гостей и репортеров. Готовил 3-й и 4-й том собрания сочинений. В одном из них затиси, подготовка и составление которых заняли все время. Все твои письма я получил. Предисловие в папку вложил. Оно необходимо. Будем теперь ждать решения редколлегии. Твой адрес я им написал. Обнимаю. Виктор Петрович. 18 февраля 1991 года. Дорогой Феликс, посылаю тебе для охотничьих просторов то, что нашлось в новых затисях, имеющие отношение к тайге и немножко к охоте. Подойдут, ладно. Не подойдут, выбрось. Затиси идут в 4-м томе собрания сочинений в 92-м году, если к той поре не прекратится издание книг. Газеты вон уже не выходят, даже центральные. Только трепачи на трибуны все всходит и всходит. Когда ж их сгонят или нет? Рукопись батюшки твоего с моим письмом ушла в Москву, но почта ходит страшно долго, иногда не менее месяца. Кланяюсь, В. Астафьев. У нас февралище, и мороз, и ветер дерет. В Енисейске 42 с ветерком, в Венки 51. Вовачан говорит, как станет парень 40-то, так жестко кажется. Увачан, первый секретарь Эвенкийского кружкома партии. Письмо на открытке. 27.12.91. Дорогой Феликс, и сборник, и письма получил. Спасибо. Какие чудесные иллюстрации к рассказу сделал художник. Совсем неожиданно и здорово. Сейчас я делаю кусок оборки хлеба зимой 42-го года в Сибири. Вообще долго не работал. Закончил летом последний поклон. Главы идут во 2-м, 3-м номерах «Нового мира». И на этом замер. Поездка в осеннюю тайгу на Енисей и на Сым не только не пособила и не вдохновила, но и доконала меня. Идет такое избиение природы, такое всеобщее нападение на нее, что волосы дымом встают. Все наши беды жизни удестерено обрушиваются на природу. Бьют все, что появится, рвут с корнем все, что растет. Енисей искрещен самоловами, которые оставлены на дне и в зиму, губит там всякую тварь. О, Господи! Поздравляю тебя и твою семью с Новым годом. Желаю, чтобы он хоть какую-то надежду нам подарил и Бога в сердце воскресил, иначе всем нам конец будет. Кланяюсь, обнимаю, Виктор Петрович. 10.09.92. Дорогой Феликс, пишу тебе почти на ходу. Вчера из Овсянки переместился в город. Осень. А я вместо, чтобы летом отдохнуть, сидел не разгибаясь. Идет мой роман «В новом мире». Номера 10-12. Читал Гранки, хотя это бесполезно. Не успевает наша почта свозить туда и обратно к сроку выпуска и сдачи журнала. Да и в журнале тоже сидят и работают люди, спустя рукава неделями валяются Гранки по столам, не досуг отправить. Вычитываю пятый-первый том собрания сочинений, пишу предисловие к новому и так далее. Завтра еду в Енисейск на рыбалку. Недавно с сыном и внуком побывал на стыке рек Кия и Северны. Славно потаскал хорюсков и внука научил рыбалить. А теперь еду в бригаду промысловиков, которая стоит в устье Кия. Наша замечательная речка. И какая по ней чистая тайга. Но, кажется, ее отдают в эксплуатацию американцам. Они уж там хозяинчают и похозяинчают. И прирос я к Енисейску. Большая какая-то у меня любовь к нему. Хоть трудно, все же восстанавливается. Есть уже и монахи-трудяги, есть студенты, которые приезжают сюда, чтобы поработать до начала учебного года. За одни монастырские харчишки вкалывают парни. Если кликнуть клич на всю Русь, гляжу вот на них и думаю, да и не одолеет тьма силы светлой. Так хочется в это верить. Вот тебе адрес Бондаренко, Алексея. Город Енисейск, село Озерное, улица Ленинградская, 31, квартира 2. А ты уж совсем ярославским огородником стал? Или тоскуешь по Сибири? Да как по ней не тосковать? Это ж чудо! Нам открыто и увидено, я уж не говорю, почувствовано. У меня с 93-го года в Новосибирске, в новом издательстве «Сибирская книга», начинает выходить полное собрание сочинений, подготовлено 14 томов. Все пойдешь за жизнь наворочил, и много ж говна наворотил. Надо, так рекламу пришлю. Мой нынешний телефон 43-78-10. Обнимаю, Виктор Петрович. 13 октября 92-го года. Дорогой Феликс, все я, слава богу, получил. Спасибо. Мне прислали журнал «Природа и охота» с просьбой написать о Бондаренко. Врезку, что я и сделал, отослав журнал в Енисейск, чтобы подписывались, сам подпишусь скоро. Идет полным ходом подготовка к изданию собрания сочинений в Новосибирске. Издание не состоялось. Подготовленные Астафьевым рукописи томов собрания сочинений пропали. А в «Молодой гвардии» издание трех следующих томов законсервировали. Ездил я на рыбалку в устье Кия, крепко простудился, так долго не выходил из дому. А у нас последние два дня 18-20 градусов, такая благодать. И извини, что не написал раньше. Урожай тоже убрали, у нас картошка и овощи уродились хорошо. Зерновые по краю по 17,7 центнеров с га, но южные, самые хлебные районы выгорели. Хлеб у нас стоит уже 26 рублей буханка, и все остальное очень дорого. Жизнь взбаламученная, тревожная. Молю Господа, чтобы не было еще войны. Тогда пропали. Обнимаю тебя, В. Астафьев. Декабрь 92-го года на открытке. Дорогой Феликс, с Новым годом тебя, жену и ребятишек, здоровья, хлеба, Бога и мир в сердце. Я начал вторую книгу романа, имеется в виду «Проклятый и убитый». Все силы уходят на него. В городе не бываю, ни с кем не общаюсь. Наше издательство давно уж ничего постороннего не издает, а только своих авторов — Дюма, Досада и прочих. Жизнь в Сибири сделалась очень тяжелой, как везде. Наступила зима, люди и дети замерзают, мрут. Им, конечно, не до книг и не до искусства. Будем молить Бога, чтобы полегче было в наступающем году. Кланяюсь, В. Астафьев. Письмо на открытке. 20 января 97-го года. Дорогой Феликс, со всеми прошедшими тебя праздниками и семейство твое, где все ребята, подитку уж большие, никакого сценария у меня нет. И речь идет о сценарии на тему таежной охоты. Я сделал заявку, уговорил ребят полететь в тайгу. Работал с голоду, что-то заказывал, советовал. Сам подставлялся в качестве собеседника героя. А герой-то наш во время выборов главы Енисейской администрации так показал себя, что подлее не бывает. Если б не труд ребят, долгий и упорный, без денег, мы бы этот фильм уничтожили. Выбрать-то нашего героя выбрали, но в нем даже ноги его больше не будет. А фильм хороший, его берут на кинофестиваль в Санкт-Петербург. Может, и пустят где. И помогут студии, ведь все делалось в долг и на честном слове. Я перед Новым годом упал, сломал ребра, отбил почки и болел до сих пор. Но уже начал выходить из дому и писать по мелочам. Спасибо за охотничьи просторы, твой Виктор Петр. 13 марта 97 года. Дорогой Феликс, получил твое письмо и отсылаю его Алексею Бондаренко, писатель и таежный охотник. Он нонче чуть не помер в тайге, прихватило сердце. Выходил пешком. Ладно, здоровяк от природы. Так и дошел до дому. Но долг по больнице валялся. Альманах я получил, писал об этом Королеву с благодарностью. Публикация получилась хорошая. Сейчас ее хотят повторить многие. Про случку, видимо, надоело читать, хотя ты и про природу. Речь идет об очерке Астафьева «Разговор со старым ружьем». Королев, главный редактор «Альманаха». Ах, как бы хотелось мне вместе с тобой попасть к Завадскому в заповедник. Завадский Б.П., научный сотрудник Саяно-Шушенского заповедника. Да только вот легкие мои совсем избрахлились. Вот и сейчас пишу из больницы, где пробуду до конца марта. Сейчас, отправляясь в тайгу уж, боясь быть в тягость людям, в прошлом году осень на Анвели получил обострение. Возни со мной было мешковато. Ну ничего, поживем еще. Обнимаю тебя, В. Астафьев. 25 мая 99 года, село Овсянка. Дорогой Феликс, побывал я на реке Кии, угодил под ледоход, сидя в зимовье при впадении северной в Кию. Ничего, конечно, поймали, но ледоход посмотрели от зарождения до того, что в избушку пошла спертая вода и в стену упирались льдины. Чудо! Господи, еще он одаривает нас, засранцев, чудесами, хоть в природе, тем и спасает нас от окончательного отчаяния. В Енисейске познакомился с начинающим автором. Он охотник-штатник, сейчас в егеря пошел, и не без божьей искры. Я посылаю коротенькие его рассказы, и буду рад, если ты отберешь для охотничьих просторов или какого-нибудь сборника, которого составителем будешь. Я в деревне, в огороде управились. У нас после худой весны на исходе ударила жара. Сейчас цветет черемуха, похолодало. Сегодня первый раз ходил в лес. Но все-таки так бедно и бледно. Нарвал маленьких стародубов и сон травы. Завтра отвезу на могилу дочери. Она любила все эти цветы. И папу любила, хотя и не говорила об этом. Но отец все шуточки шутил. Отец суров, но справедлив. Махнешь, бывало, рукой, а нынче уж не до шуток. Обнимаю тебя, В. Астафьев. 18.09.2000 года. Дорогой Феликс, я немножко подзадержался с ответом, ибо та женщина, что набирает мои каракули на компьютере, была ошибка занята и не могла перепечатать то, что я написал к юбилею альманаха. Охотничьим просторам исполнилось 50 лет. Поздравление Астафьева было опубликовано в юбилейном номере. Когда-то еще в городе Чусовом я страшно завидовал нашему сотруднику в газете, хорошему охотнику, напечатавшемуся в охотничьих просторах, и все мечтал сам там побывать. Уж и не помню, когда моя мечта осуществилась. Рассказ Астафьева «Улыбка волчицы» был опубликован в «Альманахе. Охотничьи просторы» в 91-м. Отрывки из «Новых затесей» в 94-м и «Разговор со старым ружьем» в 96-м году. Я последние дни досиживаю в деревне. Как в городе включат отопление, переберусь поближе к отопительным батареям. В лесу нынче снова не побывал, совсем плохо ходят ноги. Диабет сраный доканчивает меня. Хуже стало со зрением, слухом, но, главное, ноги плохо и на малые расстояния ходят. Я написал-то многовато для юбилейного номера. Вы уж выберите, что и сколько нужно, ладно? Поклон всем охотникам из альманаха. Хотя большинство из них зачехлили, как и я, ружья. Я, когда-то прочитав книгу Булгакова «В Вожгу и обратно», написал ему большое, проникновенное, как мне казалось, письмо. Но написал с курорта Загорье. где все придурочное, и почта тоже. И чувствует мое сердце, что письмо мое до адресата не дошло. Ты уж скажи ему от меня комплименты. Книжка мне очень понравилась, и вообще он мужик задушевный. А такие не могут ничего плохого написать. Астафьев вскоре познакомился с Булгаковым М.В., случайно встретившись с ним в метро. Значит, ты осел дома, в огороде, как и я. А как что и собаки, лайки, или как в Париже, декоративные стали? У Алана Делона курвы такой в доме лайки. Это куда ж мы идем? Куда заворачиваем? Один пинжак на троих, в нем мы запинжачиваем. Обнимаю тебя, поклон твоим домашним, твой В. Астафьев. 30 марта 2001 года. Дорогой Феликс, получил второй том заповедников. Какое прекрасное обиталище подарил Господь этой неблагодарной, звероподобной свинье, что от рождения своего подрезает корни под собою, похабит землю, которая его кормит, терзает прекрасный лик матери природы. Теперь же не знает, как убрать за собой говно, как избавить от надвигающейся гибели это двуногое существо, смевшее называть себя разумным, чтобы погибнуть в безумии. Вот к нам в такой дивный край, на берег великой реки, волокут радиоотходы, уверяя всех, что это спасительное благо для России. Вернуть землю, определиться с крестьянами-кормильцами, которых сами же разорили, не могут уже хоть корку из щелей чужого стола выковырнуть. Еще какое-то время посуществовать. И никому из человеков нет дела до человека, ввергнутого в беду. Так и живут по железному коммунистическому закону. Отбери хлеб у ближнего своего, и пусть он умрет сегодня, а я подохну все-таки завтра. Безбожники, неблагодарные твари, с темным рассудком они все же доконают жизнь на земле. Я лежал в больнице довольно долго, на сей раз как-то совсем противно, со всяческими нехорошими предположениями, которые пока не подтвердились, но чувствую себя все еще хреново, какое-то странное недомогание, меняется давление. Из высокого сделалось низким. Тянет в сон. Вот и сплю почти сутками. Ничего не делаю. Настроение ахвы. Весна вот наступила после могучей зимы. Это и радость, что скоро в деревню. Может, уберусь и там совсем высплюсь, да за работу возьмусь. В прошлом году из-за дождей и холодов столько понаписал, что все толстые журналы позаполонил, да и тонких прихватил. Я не понял, Феликс, куда я должен написать насчет книги отца? Горсть света. Комитета по печати нынче нет. Власти, ведущие книгоиздательством, где-то есть, но где? В издательство? В Терру я могу написать, там меня издавали, и вроде бы положительно ко мне относятся. Но есть конторы и издательства, где мое обращение не только не возымеет никакого действия, но еще и навредит. Особенно если эти конторы и деятели, ведущими красненького цвета. Напиши, пока на огород не смылся или в какую-нибудь тайгу не наладился. Нынче все по маковку завалено снегами, ждут потопа вселенского. Ну, обнимаю тебя и желаю доброго здоровья, как твои ребятишки, как собачонки. Горе им в Москве-то. Твой В. Астафьев. Это письмо стало последним в обширной переписке с Феликсом Штильмарком. А 9 января 2005 года я приехал в гости к Феликсу Робертовичу. Ему хотелось увидеть новую публикацию, Виктор Петрович. Хотелось поговорить, а может и выговориться. В начале разговора я показал Штильмарку новые книги Астафьева, статьи о нем, журнал «Пульс», целиком посвященный писателю. Смотрел с интересом, комментировал, увидел затись унижения. Это затись о глухаре и резиновой глухарке? Да, прочитайте в врезке. Там были вместе в зоопарк, когда Астафьев пережил это впечатление. Хорошо. Но вы мне обещали попытаться объяснить эпитафию, которую написал Астафьев, жесткую и все же несправедливую к жизни вообще и к его творчеству в частности. Слова Виктора Петровича Астафьева перед смертью. Я пришел в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощание. Отчасти согласен с вами. Я много размышлял, вспоминал, сопоставлял взгляды Виктора Петровича с тем, что было сказано им в этой эпитафии, о которой мы спорили в прошлый наш разговор. И вот что надумал. Одна из самых блистательных его затесей прорицаний, та, где Виктор Петрович пишет о том, как он надеется, и умерший человек может слушать музыку. Сказано возвышенно, проникновенно. Вот именно эти слова я и считаю его подлинной эпитафией. Пожалуй, это вы тонко подметили. А тот текст, что ж, просто будем знать и помнить о нем, — сказал, помолчав, Штильмарк. Разговор зашел о музыкальном вечере памяти Астафьева, который состоялся в мае 2004 года в Московском театре «Новая опера» имени Евгения Колобова. Звучали любимые музыкальные произведения Виктора Петровича, которые до слез потрясли тогда слушателей. Творческий коллектив театра оказался на высоте. К этому событию был также приурочен выход книги «Созвучие», в которую были включены все литературные труды Астафьева, связанные с музыкальной темой, а также высказывания Евгения Колобова о музыке. Во время разговора Феликс Робертович с интересом рассматривал альбом со снимками, который я сделал в Овсянке в дни празднования 80-летия Астафьева. Увидев фото с скульптурой, царь рыба заметил: «Нет, не шедевр». «Но как памятный знак», — возразил я, — «это не вызывает отторжения. Что-то ведь надо было поставить на том месте». Замечу, что вид со смотровой площадки на Енисей, Овсянку и окружающие окрестности, возможность окинуть их одним взором, оставляют незабываемое впечатление. И знак «Царь-рыба», на мой взгляд, вполне вписывается в эту прекрасную панораму. Место там, да, красивое. Рвет память прожитым. Меня, да и самого Виктора Петровича, думаю, тайга тянула прежде всего как охотников. Не представляю себе поход в тайгу за чистыми впечатлениями, то есть без ружья, топора, котелка. Для общения с тайгой человек должен быть подготовлен и оснащен. Она не терпит слюнтяев. Михаил Пришвин говорил, что природа не любит праздного любования. У тайги, пожалуй, есть некое женское начало, человек должен с ней слиться. Если это происходит гармонично, то и возникает ощущение прекрасного, устанавливается гармония. Любовь к тайге не может быть платонической. Опять же, говоря словами Пришвина, природа любит пахаря, рыбака, охотника, тайга не принимает эстетов. Как и водится у таежников, от охоты Штильмарк перешел к рыбалке. Мои размышления над описаниями Астафьева и личное общение с ним вдруг дали мне несколько неожиданный крен в понимании, откуда идет его увлечение рыбодобычей. Пожалуй, больше самой ловли, азарта, он любил рыбные лакомства, уху, приготовленную на костре, свежежаренную и иначе приготовленную рыбу. Мы знаем многих увлеченных рыбалкой людей, которые к самой пойманной рыбе остаются равнодушны и не едят ее. Виктор Петрович любил не только добычу, но именно есть. Его уха — это рыба, опущенная в котелок головами вниз, одни лишь хвосты торчат. И вот такой крутой рыбный навар он просто обожал. У Астафьева, выросшего на реке, потом жившего в Игарке, укоренилась потребность в рыбе с детства. Наверное, для енисейских мужиков это нормальная и естественная потребность. Человек, выросший на большой реке, без рыбы обходиться не может. Люди, выросшие на больших реках, — естественные рыбоеды. «А вот тоска по таежной тропе сердце все время гложет», — продолжал после паузы Штильмарк. «И сейчас, когда я рассказываю и вспоминаю, особенно сильно. Потому и в прошлом году, хоть и чувствовал себя неважно, а только пригласили в Енисейск, тотчас согласился, засобирался. Хотелось еще раз в тайге надышаться. Думаю, и у Астафьева эта потребность была постоянной. А со стороны она может казаться странной». Здесь я вспомнил и рассказал Феликсу Робертовичу один случай. Как-то Виктор Петрович мне говорит: «Опять лечу в Овенкию». Я ему: «Вы же только-только хворали, а тут опять новые испытания для организма». «Нет», — возражает, — «там я, наоборот, и отдышусь, и отлежусь, и отъемся. Это, Юра, как профилакторий, только самый первоклассный, натуральный». «И все же я считаю», — продолжил Феликс Робертович, — «вот эту тягу Астафьева к таежным скитаниям, чем-то большим, чем просто отдых, отвлечение от работы. Он там все же находил что-то помимо сюжетов». Тот разговор об Астафьеве с большим ученым, добрым и обаятельным человеком, оказался последним. Через 3 недели Феликса Робертовича Штильмарка не стало, сердце не выдержало.